«С товаром как поступим?» – спросил Драко. Оба высокопоставленных чиновника сидели на небольшом балкончике в удобных креслах. Здание ордена стояло на холме, и с него открывался отличный вид на небольшую площадь, где был развернут небольшой полигон для дуэли двух магов. «Как хочешь», – хмуро ответил Боско. «Мы можем выкупить все, можем часть, что нужна ордену, с ценой не обидим. Но я так понял, что это его добыча, как победителя». «Он на службе, у него нет добычи», — хмыкнул Драко. «Давай так поступим. Ты заберешь товар по рыночной цене, а я ему переведу деньги как премию за выполнение опасного задания». «Он еще награду за голову темного потребует», — вздохнул глава отделения ордена. «Потребует», — кивнул адмирал и взял со столика бокал. «Я удивился, что он только его на дуэль вызвал. Мог и тебя вытащить». «Мог», — кивнул Боско и поджал губы. «Жаль, что так вышло. У меня были большие планы на справедливый свет. Никогда не думал, что он способен на такую ненависть». «Ну, знаешь», — вздохнул Драко, — «если бы твою невесту оприходовал самодовольный тип и потом тебе же этим в нос тыкал...» «Пока я не состоял в ордене, да, я бы ненавидел. Но с того дня, как на мои плечи легла ряса, я потерял право на жалость, гнев и алчность». Старичок на это усмехнулся и взял бокал с дорогим саторским вином. «Да, конечно», — с лукавой улыбкой произнес он и чокнулся с Боско. «Алчность никогда». «Брось, это всего лишь контрабанда. В постулатах ордена четко говорится про контрабанду и долю ордена». «А я разве против? Я так...» Старичок пригубил вина и довольно кивнул. «Подметил». Боско вздохнул и еще раз взглянул на площадь, где началась дуэль. Плыхнуло пламя и белоснежный щит. «Я никогда не думал, что это возможно», — произнес он задумчиво, наблюдая, как щит первого помощника дрожит от напряжения. «Допускаю, что у него было человеческое право на месть. Допускаю, что мог перегнуть, но пытки — это уже за гранью». «Твои целители хотя бы пальцы на ногах ему вернули?» — спросил Драко. «Не то чтобы они ему очень нужны в дальнем патруле, но все же». «Вернули, но дело не в этом. С ним ученик был». «Малец?» — нахмурился Драко. «Да, я слышал». «Его пытали пылающими иглами». «Это те, которые по каналам силы ведут?» «Они», — кивнул Боско. «Парня знатно вывернули наизнанку. Он после этого не один месяц в себя приходить будет. Хорошо, что у него дар совсем слабый, так бы и с ума сойти мог». «Он сломался? Нарушил клятву?» «Нет, удержался», — покачал головой Боско. «Казнить надо было его, а не дуэли устраивать», — недовольно произнес Драко, наблюдая, как щит паладина со звоном исчез, а сам воин света метнулся к Маркусу, держа перед собой щит. «Казнить — это в центральный оплот писать надо, а ты сам прекрасно знаешь. Если придет объяснительное, то жди полную проверку». «Понимаю», — кивнул Драко. «Потому и согласился. Никто не любит проверки, особенно из столицы». «Да, парень тот», — спохватился глава отделения ордена. «Он в камеру инструмент артефактный пронес. Там вся камера, от пола до уровня глаз, покрыта конструктами. Наш артефактор поначалу подумал, что малец тут что-то убойное мастерил, но парень простой ученик. Артефактное дело пытается изучать. Вот он пока в камере сидел, повторял конструкты. Сломанными руками и челюстью». «Ну, руку ему сломали только левую, а челюсть для артефакторики не помеха». «Не помеха», — эхом отозвался адмирал, наблюдая решающие маневры. В момент, когда казалось, что паладин вот-вот зарубит Маркуса, тот небрежно махнул рукой, и голова опытного воина света взорвалась, разбросав содержимое черепной коробки по окрестностям. «Позер!» — вынес свой вердикт Драко и повернулся к своему собеседнику. «С учеником что решили?» «Я с ним разговаривал, целители его подлатали, спросил, что он хочет в качестве компенсации». «Денег?» «Нет, полный артефактный набор инструментов», — задумчиво произнес Боско. «Еще 4 книги у меня запросил и 2 урока от нашего артефактора». «Погоди», — нахмурился адмирал, — «Маркус в артефакторике разбирается?» «В том-то и дело, что нет».